«А что насчет Поттера?» – спросил Снейп, видимо обдумывая полученную информацию. «У вас тут слишком много магических обязательств», – вздохнул я, пропуская почти половину списка в красных чернилах. «Если на них сейчас не обратить внимание, то вам придется расплачиваться здоровьем и своими магическими силами. Или же если эти клятвы нарушили не вы, а кто-то другой, вы можете потребовать за них виру. Я же могу после изучить этот свиток самостоятельно?» – спросил Снейп, нахмурившись. «Приведете для начала детей?» – вздохнул я, взглянув на него. «Родителям я сам все объясню, но уверен, они не будут против их приютить у нас дома». «Хорошо», – вздохнул профессор, «но в качестве кого вы их представите однокурсниками?» «В качестве кузенов», – задумчиво протянул я. «Наша тетя умерла уже давно, когда мы еще были маленькими, так что ваша дочь вполне может оказаться ее. У отца тоже недавно умерла сестра, и она могла оставить нам на попечение своего ребенка. Думаю, родители будут придерживаться этой истории. Но как вы объяснить внезапное появление моей дочери, если ваша тетя умерла уже давно?» — нахмурился Снейп. «Скажем, что у нее было сильное магическое истощение из-за стихийного выброса в прошлом году, а вы будете варить для нее витаминные зелья и следите за ее здоровьем до полного выздоровления», — пожал я плечами. «Так что если хотите пообщаться с ней, никто не удивится». «Значит, мне можно будет с ней видеться?» — удивился Снейп. «Конечно, даже после ритуала она останется вашей дочерью», — усмехнулся я, пробежав по списку взглядом в поисках имени Поттера. «Вот я нашел его. Ваш Поттер в безопасности и с ним все в порядке, но адрес узнать не получится, так как на нем материнская защита». «Материнская защита?» — удивился Снейп, взглянув на строку, обведенную золотыми нитями. «Ну, я не знаю, как объяснить эти золотые полоски», — пожал я плечами, убрав свиток в свою сумку. «А сейчас отправляйтесь за детьми. Леон вам поможет и перенесет вас в голубую гостиную, а я пока проинформирую родителей». Снейп уже сам произнес какое-то заклинание поиска кровных родственников и вместе с домовиком отправился на спасательную миссию. Я же отправился искать родителей, которые нашлись в беседке. Часть 6. Пока мы с Петунией готовились встречать детишек, Вернон отправился за моим братцем, которого тоже нужно было вводить в курс дела. К счастью, Елена оказалась совсем не похожей на Снейпа, разве что цвет волос унаследовала с глазами, а в остальном была даже весьма миленькая. При этом уже сейчас можно было сказать, что девочка вырастет первой красавицей, хотя ее нынешняя бледная кожа и худоба как раз могла подтвердить нашу легенду. Демидий же оказался крупным малышом, которому недавно исполнилось всего лишь годик. При этом его волосы были светлыми, а глаза янтарными, как у настоящего оборотня, но после пары ритуалов останется лишь улучшенная зоркость, хороший нюх со слухом и звериная грация. Петунья уже изучала необходимый ритуал. Мы же с братом знакомились с детьми. Свиток же с результатами ритуала связи почти сразу же перекочевал в карман Зельевара. «Я Елена Долохова», — представилась девочка, посмотрев на Снейпа. «А вы, значит, мой отец?» «Она такая же умная, как и вы, профессор», — улыбнулся я, внимательно разглядывая девочку. «Сходство с вами налицо. Как вообще у меня может быть такая прекрасная дочь?» — произнес Снейп, рассматривая дочь. «Русские гены», — пожал я плечами. «Так вы мой настоящий папа?» — спросила Елена, во все глаза начав рассматривать Снейпа. Похоже, Зельевар ей толком ничего не успел объяснить. «Да, это твой отец Северус Снейп, профессор зельеварения Хогвартса и самый молодой мастер зелий за последние 300 лет», — представила я ей собственного отца. «А это твой младший брат Демидий, профессор и его отыскал, папа», — прокричала девочка и бросилась с объятиями к своему отцу. «Где ты был так долго? Прости, прости, твоя мама мне о тебе ничего не сказала», — зашептал Снейп, обняв свою дочь. «Думаю, твой дядя меня все же убьет. А где он?» — удивилась Елена сквозь слезы, которая сейчас обнимала еще и своего брата, который заплакал почти что за ней следом и тоже решил обняться с родными. «Сейчас он в Азкабане, но его скоро должны отпустить», — вздохнул Снейп. «Но, его фамилия очень известная, поэтому тебя приютят эвансы». «Почему не ты?» — всхлипнула Елена, обиженно посмотрев на отца. «У меня тоже много врагов», — скривился Зельевар, после чего взглянул дочери в глаза. «Но мы будем с тобой часто видеться, и тут ты будешь в безопасности. А еще мы поможем твоему брату», — произнес я, взяв на руки Демидия. «Ему уже исполнился годик, и если сейчас ничего не предпринимать, то он станет превращаться в оборотня по полнолуниям. В оборотня, удивилась Елена, взглянув на своего братика. Его глаза с рождения янтарные, протянул я, пощекотав малыша за щеку, а это значит, что превращения неизбежны. После ритуала волк станет его другом и он может превращаться по желанию. Хорошо, я согласна, кивнула девочка, если только вы поможете моему брату. Так что первым делом мы занялись именно Демидием, над которым провели ритуал очищения, а после принятия зверя и следом принятия в рот в младшую ветвь. После последнего ритуала сменилось имя мальчика и теперь он Севастьян Демидий Эванс Долохов. При этом его глаза стали серыми, а волосы немного осветлились, став похожими на наши. Лишь после того, как Елена увидела перемены в брате, она тоже решила пройти ритуалы. Для нее нам пришлось провести лишь очищение и принятие в рот. Имя девочки тоже сменилось и теперь она была Хелена Илин Эванс Принц. Внешность девочки особо не изменилась, разве что цвет кожи стал более аристократическим. Все это, как оказалось, мы сделали вовремя. Уже на неделе к нам доставили письмо из Хогвартса на имя Хелены Эванс. За это время Петуния для детей накупила кучу вещей, при участии Снейпа. К тому же случилось так, что первым письмо заметил Малфой. «Хелена Эванс», — удивленно произнес Драко. «Кто это?» «Это наша кузина», — уведомил его братец, который изучал какую-то книгу. «А почему мы ее еще не видели?» — удивился Невилл. «Она ведь сейчас здесь, она в той части особняка», — махнул я рукой в сторону хозяйского крыла. После стихийного выброса у нее было сильное магическое истощение и некоторые осложнения из-за этого, поэтому вы ее не видели. «Мы вас познакомим», когда мама устроит праздник в честь получения письма. «А где ее родители?» — спросила Сьюзан, слегка задумавшись, которая тоже была с нами в гостиной. «Сестра нашей матери умерла уже давно во время войны с неназываемым», — решил ответить на ее вопрос братец. «А ее муж до сих пор переживает смерть своей жены и занят своими различными исследованиями, поэтому Хелен живет с нами. Мне жаль», — произнесла Сьюзан, сочувствующе. «Это уже случилось давно», произнес я, задумавшись, и тут меня придавило 10-килограммовым Демидом. «Милли», — улыбнулся малыш, попрыгав у меня на коленках. «Простите, хозяин», — следом появился Леон, который попытался взять мальчика к себе, но у него ничего не получилось. «Маленький господин захотел вас увидеть». «Ой, а это кто?» — удивился Малфой ребенку. «Это Демид», — улыбнулся я малышу, слегка пощекотав его. «Ему всего годик, так что смотреть можно, но трогать нельзя». «А это ваш братик?» — восхитилась Сьюзан, посмотрев на мальчика в милом костюмчике. «Касси!» — запрыгал Демид, протянувшись к братцу, который уже давно всем представлялся Каспером. «Нет, он тоже наш кузен, но со стороны отца», — выдал я еще одну правдоподобную ложь. «Тетя умерла пару месяцев назад, когда узнала, что ее мужа загрыз оборотень. У нее было слабое сердце, вот оно и не выдержало. Мне так жаль», — произнесла Сьюзан, пожалев малыша. «Мне тоже», — произнесли и остальные. «Извините, что спрашиваю, но сколько поколений волшебников у вас в роду?» — спросил Малфой. «Просто мой отец все время требует узнать. Наш род относительно молодой», — улыбнулся я, пощекотав Демида, который спокойно сидел на руках. Его основал Роджер Макмиллан, который был бастардом рода Блэк. В первом браке у него родилась дочь, наша мать Роуз. После наш дед женился во второй раз и по каким-то причинам сменил свою фамилию на ту, что была у жены. В этом браке у него появилась вторая дочь. Вот после этого он и создал собственный род. «Но получается, что ваш отец вступил в ваш род», — протянул Малфой, задумавшись. «Да», — согласился я, — «тем более, что и этот момент мы успели уже продумать. Они с сестрой были слабыми волшебники и переехали к нам из Америки с родителями еще в детстве. Так что родословную с этой стороны мы плохо знаем. В Англии у них не было родовой поддержки, поэтому они и вступили в наш род». После этого разговора все прибывшие однокурсники уже узнали о Хелене с Демидом и историю нашего рода от Малфоя. Хорошо, хоть мы ее уже согласовали с гоблинами. Да и Роджер Макмиллан, который был прежним хозяином нашего дома, действительно пытался создать новый род, так что в нашем рассказе все же есть доля истины. Впрочем, все вскоре уже начали готовиться к празднику в честь получения Хеленой письма из Хогвартса. На праздник Хелена спустилась в синем платье, которое ей невероятно шло, и, кажется, Малфой в нее влюбился с первого взгляда. Во всяком случае, он не переставая крутился возле дочери Снипа, а тот за этим наблюдал хмурым взглядом, но не вмешивался. Хелена же от количества гостей лишь ненадолго растерялась, но девочки из Хаффлпаффа ее довольно быстро разговорили. Хорошо, хоть девочка до этого обучалась в обычной школе и многое о магии еще с детства ей объяснила мать, иначе бы вышел казус. В этот же день мы с братом праздновали свои дни рождения. Неудивительно, что все думают, будто мы с ним близнецы. У нас получилось вполне неплохо поладить с Хеленой, которая оказалась умной не по годам и против совместного праздника не имела ничего против. Девочка даже согласилась параллельно получать обычное образование. Ну и ребятам она очень понравилась. После праздника у нас в доме появилась еще одна домовуха по имени Ними. Она должна была присматривать за Демидом, который осознанно пользовался своей магией, перемещаясь туда, куда захотел, а точнее к тому, кого хотел увидеть. Мальчику был всего лишь годик, поэтому мы могли лишь представлять, какой у него на самом деле огромный магический потенциал. Петунья на мальчика навесила с десяток амулетов, а также еще несколько накопителей. Правда, для чего именно, я так именно и не понял, но видимо они должны были собирать лишнюю энергию. Да и кроме того подпитывать мальчика, если тот переместится на большое расстояние. Конечно, Петунья пыталась ограничить перемещение малыша только нашим домом, но пока не особо получалось. Кроме этого, у нас чаще прежнего стал появляться Снейп, почти что наравне с Малфоем, чтобы проведать Хелен. Хотя и Драко в последнее время к нам захаживал лишь из-за возможности пообщаться с девочкой, даже про обожаемую приставку позабыл. Учитывая, что профессор занимался со своей дочерью зельеварением, то и он напросился к ним на занятия. Ну, а отказать своему крестнику в такой просьбе с ней просто не смог. В день отправления в Хогвартс на вокзал мы вновь добирались на машине. В поезде же мы втроем уселись в одно купе, и чуть позже к нам присоединился Малфой с Невиллом и Сьюзан. К этому моменту мы уже приютили Лавгуд, которая понравилась моему брату. При этом девочка нормально общалась и не упоминала мозгошмыгов, хотя в руках у нее и была придира. Довольно милая девочка со светлыми волосами и серыми глазами. Да и рядом с Хеленой она смотрелась эффектно, как ее полная противоположность. Да и они сами смогли довольно быстро подружиться. По приезду в школу мы даже решили принять их в свой клуб. В Хогвартсе же ничего нового за лето не произошло. Разве что появился новый преподаватель защиты от темных искусств Гилдера и Локхарт. Девочки были в восторге от знаменитого писателя и даже решили взять интервью у него для первого выпуска клубной газеты. Хотя с подготовкой вопросов помог сам Локхарт, на первом же занятии раздав тест с вопросами о себе. Вот только девочки решили добавить от себя еще парочку интересующих их вопросов. За всеми своими делами я совсем позабыл о дневнике Тома Риддла, который должен был быть у седьмой Уизли. Но осколок сам ко мне притянулся, когда я случайно столкнулся с девочкой в коридоре. Кажется, она успела столкнуться с Пивзом, который вытряс все содержимое ее сумки. Я ей помог поднять вещи. Увидев черную тетрадку, взял машинально ее в руки и, прежде чем придумал, под каким бы предлогом ее выпросить, мое родовое кольцо уже успело проглотить какую-то темную энергию. К счастью, самая младшая из Уизли поступила в Гриффиндор, и виделись мы разве что в большом зале. Так что после этой ситуации нам больше не приходилось сталкиваться. Хотя я все же как-то видела, как девочка что-то строчила в дневник и рыдала из-за того, что ей больше никто не отвечал. Похоже, виртуальный друг ей успел заменить настоящих, поэтому мне ее даже было жалко, но не настолько, чтобы подойти и заговорить. Луна же с Хеленой поступили на наш факультет, Равенкла. С первых же дней возле них начались крутиться кавалеры, в лице моего брата с Малфоем. Они были намерены ухаживать за девочками с соблюдением всех правил этикета и намерений. Остальные однокурсники тоже начали присматриваться друг к другу. К примеру, Невилла довольно часто можно было встретить в компании Сьюзан. Тем временем после интервью с Локхартом у нас у всех возникли кое-какие вопросы к автору. В особенности нас интересовали несостыковки в книгах с реальными знаниями. Искать старые статьи в газетах с похожими случаями мы даже не пытались. Мы просто проверяли описание встреченных писателем тварей и упомянутые им в книгах заклинания. Наша газета, конечно, была посвящена не одному Локхарту, там упоминалось и другие события школы. Студенты в полной мере могли попробовать себя в журналистике. Да и Колина Криви, вездесущего первокурсника с фотоаппаратом, мы уже пригласили к себе в клуб. Уже к Хэллоуину вместо Локхарта к нам прислали Аврора-стажера. А все из-за того, что департамент правопорядка нашел настоящих героев рассказов писателя. Похоже, Сьюзан очень подробно описывает школьные будни в письмах для своей тети Амелии Боунс. Кроме того, после проверки обнаружилось множественное использование заклинания стирания памяти, после чего Визингамот в полном составе отправила писателя в Азкабан на пару месяцев. От более долгого срока тот смог откупиться, заплатив компенсацию своим жертвам. Стажеру же мы подсунули нашу крысу, за которой присматривали домовики все лето, чтобы тот показал, как распознавать анимага. То, что этот грызун довольно странный, успели заметить уже многие. Правда, то, что нам прислали идиота, к тому же позера, мы поняли уже после. Первым делом Аврор вытащил крысу из клетки, хорошо хоть тот в это время спал. После этого Аврор произнес заклинание превращения, и перед нами всеми появился Пит-Тигрю, который проснулся и сразу же потянулся за палочкой ближайшего студента. Стажер же впал в ступор, и оглушать толстого мужика нам пришлось самостоятельно. В Пит-Тигрю тут же полетел целый комплекс различных заклинаний, а еще и звуковая волна от лаванды, к которой тот и тянулся. После случившегося Аврор от чего-то засобирался к директору, но к тому времени Сьюзан уже успела связаться со своей тетей через переговорное зеркальце. Амелия Боунс оперативно прибыла в школу через камин вместе с небольшим отрядом волшебников. Прибывшие Авроры попытались расколдовать Пит-Тигрю, но у них пока не особо выходило. Тем временем тетя Сьюзан расспрашивала свою племянницу о случившемся. Не считая всей этой ситуации, стажер нас вполне устраивал. Часть 7. Как-то перед Рождеством прямо в большом зале к нам с братом переместился Демид. К этому времени уже некоторых пожирателей оправдали из-за исчезнувшей метки. Хотя я сам не ожидал, что родовой камень поглотит осколки. А я всего-то как положено провел ритуал принятия жертвы над своим кольцом, после пойманного им второго крестража. Родовой алтарь же оказался жадным и притянул к себе все остальные осколки. Учитывая, какую кричалку мне после прислала Петуния, то неназываемый так просто не хотел сдаваться и устроил практически настоящую магическую бурю у нас дома. Хорошо, хоть Волан-де-Морт хотел лишь запугать и не вспомнил о предсмертном проклятии. Тем не менее Долохова оправдали, и тот почти сразу же занялся восстановлением своего рода, обнаружив на гобелене племянников. Снипу тоже досталось от сурового русского мага. Правда, Антонин на этом не остановился, решив посмотреть на наследника своего рода. Демид же по каким-то причинам переместился прямо ко мне на руки во время ужина. «Мили!» – прокричал мальчик, обняв меня всеми своими руками и ногами, так что чуть не сломал мне пару ребер. «Что здесь происходит?» – произнес подошедший Снейп, хотя все преподаватели были заинтересованы появлением в школе маленького ребенка. «Простите, хозяин!» – следом возле нас очутилась и его няня-домовушка. «Ними, себя накажет!» – молодой господин решил поиграть в прятки. «Все хорошо, Ними!» – погладил я Демида, укутав его в свою мантию, так как в большом зале все же было прохладно. «Ты его уже покормила?» «Маленький господин хорошо покушал», — поклонились домовушка. «Предупреди родителей, пусть не волнуются», — махнул я рукой, отправляя домовика обратно. «Касси, Хилли!» — прокричал мальчик, тут же протянувшись к Касперу с Хеленой, которые сидели рядом. «Ты по нам соскучился?» — улыбнулась девочка своему брату, пожав тому руку. «Я скучал», — внятно произнес Демид, закивав головой. «Почему же ты сбежал из дома?» — спросил Каспер, погладив по голове мальчика. «Там был Тони», — запрыгал на мне Демид. «Он хотел играть». «Какой же хитрый ты, малыш», — улыбнулся я, пощекотав пузо мальчику, отчего тот звонко засмеялся. «Какой миленький», — произнесли уже столпившиеся возле нашего стола девушки, потянув к малышу руки. «Пожалуйста, без рук», — остановил их всех братец. «Демид еще слишком маленький, и к нему могут прикасаться лишь родственники». «А как он смог сюда попасть?» — спросила наша староста Пенелопа Кристаллу. «Я просто захотел увидеть Мили», — засмеялся Демид, обняв меня за шею и оглядываясь вокруг. «Он уже несколько раз так перемещался к одному из нас», — объяснил я, — «поэтому у него есть накопители на подобный случай». «А во, а сколько ему лет?» — удивился кто-то их Слизерина. «Вот», показал Демид два пальца. «Какой умненький», тут же восхитились девочки. «Мистер Эванс, я предоставлю вам свой камин», произнес Снейп, который все еще стоял неподалеку. «Ну, что вы, Северус», сверкнул своими очками директор, «же, думаю, Эвансы прекрасно могут воспользоваться и моим камином». «Севи», запрыгал Демид, заметив Зельевара, захотев к тому на ручки. «Обняшки, мальчик мой, а ты не хочешь ко мне на руки», произнес Дамблдор, протянув руки к мальчику. «А может, лимонную дольку?» «Простите, директор, но у малыша аллергия на цитрусы», поднялся я со своего места, крепко держа мальчика, который с головой скрылся под мантией, при себе. К тому же его нельзя брать на руки чужим людям. После этого мы всей семьей поднялись с места и отправились в сторону подземелий, чтобы воспользоваться камином. Ну, и Малфой, конечно же, с нами попытался увязаться, но мы ему оставили свои сумки, чтобы тот донес в нашу комнату. «Эванс, почему вы не сказали об аллергии у Демида на цитрусы?» — спросил Снейп, который шел чуть позади нас. «У него просто чуткий нос, пожал я плечами, а цитрусы иногда и мой нос заставляют чихать». «Понимаю», — скривился Снейп, у которого тоже было острое обоняние, открывая нам дверь в свои комнаты. «А кто этот Тони?» — спросила Хелена, когда профессор установил купол тишины. «Это твой дядя Антонин», — вздохнул Снейп, связываясь через камин с нашим домом. «Где мой племянник?» — произнес Долохов, ввалившись к нам через камин. «Тони», — тут же потянулся к мужчине ребенок, так что я его сразу же передал волшебнику. «Мили меня хорошо спрятал». «Мили», — приподнял он бровь, осмотрев меня. «Максимилиан Эванс», — представился я. «Наслышан», — похлопал Долохов мне по плечу. «Спасибо, что приютили моих племянников. Весь наш род будет рад воспитать вашего наследника», — произнес я, посмотрев на Демида. «Он будет сильным магом». «Разлучишь тут вас», — усмехнулся мужчина, взглянув на Демида. «Вон даже в Хогвартсе вас отыскал. А ты как, Елена, поживаешь?» «Все хорошо, дядя», — улыбнулась девочка своему родственнику. «И как же ты смог узнать о моих племянниках, Северус?» — нахмурился Долохов, посмотрев на Зельевара. «Ритуал связи», — взглянул на меня профессор, прежде чем продолжить. «Он показывает всех, с кем у тебя есть кровная или магическая связь. После этого этот же ритуал мне пришлось сделать для всех присутствующих для наглядности. Хорошо, хоть зелья я уже наварил с запасом и мне пришлось лишь попросить Леона нужные склянки». Большим шоком оказался результат Поттера, который показывал, что Джеймс с Лили живы и вполне здоровы, а также у них уже водятся детишки. Мы с братом оба были в шоке, но постарались ничем себя не выдать. Свиток Каспер передал мне, и я его незаметно отложил во внутренний карман мантии. Зато, кажется, Долохов был доволен и вместе со свитком унес Демида, защитив того от золы своей мантией. Я тут же предупредил Леона, чтобы тот попросил Ними получше следить за малышом. Конечно, Долохов не обидит Демида, но все же лучше глаз с них не спускать. Жаль только то, что директор заинтересовался малышом. Хотя он в детях мало что понимает, и его больше интересовало, что тот смог пройти защиту Хогвартса. Хотя эта защита благодаря ему же была вся в огромных дырах. Правда, с прошлого года она неплохо восстановилась. На рождественские каникулы ребята вновь решили собраться у нас. Хотя кое-кого волновало лишь то, что к нам в гости стала приходить еще и Луна. Каспер просто не мог оторвать от нее взгляда и все время старался ее опекать. Впрочем, все девочки тут же оказались под опекой Петуньи с леди Августой. Они продолжили свои курсы по домохозяйству и этикету. Правда, на этот же раз к ним еще присоединилась Амелия Боунс, которая устраивала посиделки с ведьмами за кружечкой чая с капелькой ликера. В это время мы все во дворе играли в снежки, чтобы не мешать им расслабиться. Помимо игры и общения с ребятами, я довольно часто возился с малышом Демидом, который уже пару раз спонтанно превращался в медвежонка. Это было немного даже удивительно, хотя он уже родился зараженным, поэтому что к чему понять было сложно. Да и ритуал мы провели своевременно. Вообще все в доме были рады малышу и с радостью с ним игрались. Снейп же практически был своим, так что Демид особенно любил его помучить. Хотя, кажется, мелкий таким образом просто выражал свою привязанность. Смотреть за читающим Снейпом с малышом на коленях было умилительно. Тем более в такие моменты Хелена сидела рядом, прижавшись к боку своего отца, и они оба слушали бархатистый голос Зельевара. Похоже, профессор действительно был неплохим отцом. Долохов же в основном баловал своих племянников. На Рождество, к примеру, Демиду он купил детскую метлу, на которой теперь мальчик летал по всему дому. Для Хелены он выбрал сказочное платье, в котором она была похожа на феечку. Увидев ее в этом наряде, Драко долгое время просто открывал и закрывал рот, но так ничего и не смог произнести. Лишь после того, как мы дали ему выпить успокоительное, он затараторил ей кучу комплиментов. После же каникул в школе особо ничего интересного не происходило. Зато за его стенами стало известно, что оправдали Блэка, и тот начал искать своего крестника. Тут-то всю магическую Англию и потрясла новость о пропавшем мальчике. Было довольно интересно наблюдать за лицами студентов в большом зале, которые были устремлены на директора. Дамблдор решил выкрутиться, объявив, что Гарри Поттер в безопасности и поступит в школу лишь в следующем году. Похоже, старик планировал использовать второго сына Поттеров, который был младше Гарри на год. Помимо Блэка из Азкабана были освобождены оставшиеся пожиратели смерти. Все они почти что не вылезали из своих мэнеров, поправляя свое здоровье. Новый председатель Визингамота для большей уверенности даже стребовал с них клятву, который запрещал им любую деятельность. Им всем разрешалось вести дела своего рода и применять лишь определенные заклинания, направленные на защиту с целительством. Правда, бытовые чары в этот список они зря включили. Одним только заклинанием разделки мяса можно было столько делов натворить. Тех же Лестринджей отпустили лишь после того, как те сняли проклятие с Лонгботтомов, которые оказались причастны к пыткам беременной Беллатрисы. Ведьма после этого случая потеряла ребенка и стала бесплодной. Это все выяснилось во время суда, оттого Визингамот предоставил самим сторонам решить конфликт. Леди Августа же, узнав об этом, принялась за воспитание своего сына с невесткой, как только те пришли в себя. Как уж они договаривались между собой, было неизвестно, но Невилл был подавлен из-за поступка своих родителей. Ко мне же от Амелии Боунс пришел запрос на проведение ритуала в связи для всех бывших узников, так как многие больше не могли иметь детей и искали подходящего наследника из своих неучтенных бастардов. Во время проведения ритуала с меня попробовали взять клятву, но столько клятв вешать на себя мне не хотелось, поэтому пришлось настаивать на заклинании конфиденциальности с рунным защитным кругом. К счастью, встреча была назначена в Малфой-Миноре на пасхальных каникулах, а не у нас дома. Там я и смог провести ритуал для всех желающих. При этом каждый род сам решал, как меня отблагодарить, и дарил различные подарки, несмотря на результат. Долохов со Снейпом в благодарность уже взялись за нашу с братом учебу. Все же многие моменты в книгах просто не пишутся. Чаще всего они передаются из уст в уста. Первыми же ритуал связи у Малфоев прошли Лестринджи. Что же Беллатриса и Рудольфус Лестриндж? Протянул я, взглянув на пару, разворачивая пергамент. «Похоже, что ваш сын жив. Почему вы так решили?» – нахмурился Рудольфус, придерживая свою жену. «Это четко показывает ритуал на двух свитках сразу», – осторожно поделился я с ними, видя реакцию Беллатрисы, которая была готова рвать и метать. «Был бы это бастард, то он бы отразился лишь на одном». «Водила», – протянул Робастан, – «и где его искать?» «Думаю, во Франции», – произнес я, задумавшись, «но вам лучше самим провести кровный поиск. Мы его сегодня же отыщем», — воинственно объявила Беллатриса. «Желаю вам удачи», — произнес я, протянув им их свитки. «Что же насчет Робастана? То у вас два внебрачных ребенка. Старшая девочка сейчас живет с матерью, и с ней все в порядке. Младший же сын сейчас в приюте. Мальчик слаб здоровьем, и его тоже лучше найти, как можно скорее». «Хорошо», — нахмурился Рудольфус, взглянув на меня, а после на своего брата. «Милли», прервал наше общение Демид своим появлением, который тут же обнял меня со всей силой. «Извините», кивнул я Ли Стрэнджем и улыбнулся, обратившись к маленькому сорванцу. «И от кого на сей раз ты сбежал, солнышко?» «Там Севри», засмеялся Демид, захлопав в свои ладоши. «Мы играем в прятки». «Ты уверен?» Приподнял я бровь, взглянув на малыша и пощекотав его за ноги. «Простите, хозяин», произнесла появившаяся следом ними. «Все в порядке», махнула я ей рукой, попросив скрыться. «Это ваш младший брат?» — спросил Робастан, посмотрев на Демида, а после на меня, явно нас сравнивая. «Нет, это мой кузен», — состроил я рожу перед малышом, после чего тот звонко засмеялся. Тут вспыхнул камин, откуда вылез обеспокоенный Долохов. «Макс, мой племяш у тебя?» — спросил мужчина, не обращая внимания на притихших Лестринджей. Он снова играл в прятки. Передал я ребенка на руки Антонина, хотя малыш уже сам протянулся к нему. «Скажи Севри, чтобы был повнимательней. Дядя Тони, обняшки», — улыбнулся Демид, ухватываясь за шею дяди. «Вот нельзя оставлять тебя на кого попало», — покачал головой Долохов, забирая малыша с собой обратно в особняк. Лестринджи от увиденного были в легком ступоре, а после заспешили. Беллатриса с мужем во Францию, а Робастан на поиски сына и дочери. Часть 8. Следующие аристократы тоже успели наследить и не раз, так что они после моего приема почти сразу же шли искать своих детей. Хотя я был удивлен, увидев среди моих посетителей Крауча-старшего. К моему удивлению, Бартимия-младшего больше не было в живых, но от него осталась дочь, которая оказалась Грейнджер. Вот в кого она была такая зануда. «Надеюсь, к Крауч ей хотя бы вправит мозги, иначе ему придется вновь жениться и завести достойного наследника. Последующие месяцы мы с ребятами усердно готовились к экзаменам лишь иногда, получая информацию о бывших пожирателях. Хотя я узнавал, что те приняли своих бастардов. В благодарность они перечислили некоторую сумму денежных средств в мой сейф. Мне и подарков было достаточно, но аристократы умеют быть благодарными. Последний же день в Хогвартсе принес не слишком приятные сюрпризы. Директор официально объявил, что Поттер жив и Гарри все это время скрывался вместе с родными. Я лишь надеялся, что Лили не заинтересуется Эвансами, но предупредить родителей все же стоило бы. Снейп же в этот момент, казалось, будто проглотил кол. К счастью, уже через каких-то пару часов мы все уезжали домой. Хотя прибыв домой, я совершенно не ожидал встретить поджидающего меня Снейпа с колбой крови. При этом он выглядел таким мрачным, что казалось, над его головой вот-вот образуются грозовые тучи. Волшебник сразу же повел меня в библиотеку, не забыв поставить купол конфиденциальности. «Мы должны проверить, правда это Поттер или нет», — произнес Зельевар, посмотрев на меня хмурым взглядом. «Это правда», — вздохнул я, «все же взяв кровь и смешав с зельем, и вам это может не понравиться, но...» «Что за но?» — нахмурился Снейп, внимательно на меня посмотрев. «Гарри Поттер, не единственный ребенок в их семье», — усмехнулся я. «Я об этом и без вас догадался», — Зельевар посмотрел на меня убийственным взглядом, после чего убрав купол и покинул библиотеку. Хорошо хоть карту мародеров Леон забрал у Филча еще в прошлом году, чтобы ни у кого не было возможности нас выявить случайно. Остальные дни летних каникул прошли веселее, не считая того, что Поттеры стали покушаться на детский сейф своего сына. Хорошо хоть для братца уже открыли новый сейф и все сбережения перевели именно туда. Хотя это выглядело как будто Поттер снял все свои деньги и исчез, а чуть позже открылся новый сейф, в который отправилась сумма куда больше прежней. Петуния с Вернаном поспособствовали этой разнице. Тем более, что в моем личном сейфе накопилось столько же. После известия о живой сестре, Петуния была не в самом лучшем расположении духа. Из депрессии ведьму спасали лишь ее закадычные подруги. Хотя и у тех хватало своих хлопот. Леди Августа воспитывала своего сына с невесткой и требовала у них еще одного наследника, чтобы род процветал. Амелия же Боунс была новым председателем Визингомата, поэтому на ее плечи легло множество обязанностей. При этом она не забывала советоваться с подругами о том, какие именно улучшения необходимы магической Англии. К ним еще недавно присоединилась Беллатриса Лестриндж, которая с трудом находила общий язык со своим сыном и племянниками мужа, и даже старалась быть с ними со всеми помягче, но выходила пока не очень. Рудольфус с супругой вначале хотели даже женить Робастона на матери одного из детей, но та как раз собиралась замуж, а ребенок ей мешал. Так что стороны разошлись добровольно, а мальчик в приюте, как оказалось, просто сильно подрался с дворовыми ребятами. У их собственного сына было все в порядке, не считая того, что ему приходилось учиться в Шармбатоне, как простому маглорожденному. Кроме Беллатриссы к нам заходили и другие сестры из Блэков. Для Нарциссы это была возможность встретиться с Андромедой, с которой ей запрещал общаться ее муж. Ну, а старшая из сестер на такие вещи просто не обращала внимания. Хотя и она была рада, что трем сестрам, как когда-то, удалось наладить общение. Ну, и заодно они наконец-то познакомились со своей племянницей Нимфодорой. Снейп же после нашего разговора кое-как успокоился и занялся воспитанием своей дочери. Хотя до нас доходили новости, что Поттеры стали проводить приемы и активно рекламировали своего сына Гарри Поттера. Как будто у них открылся собственный бренд со знаменитым лицом. В этой ситуации меня радовало лишь то, что Лили так и не вспоминала про свою сестру. К середине каникул дома стало слишком много народу. У нас в гостях стали появляться старшекурсницы и кроме этого еще Крауч привел свою внучку Гринджер. К счастью, девочку смогли кое-как перевоспитать, но занудной быть она не перестала. Впрочем, во время мини-лекции ее никто не перебивал и даже кивали в такт. Ученики же нашего факультета вовсе начинали с ней ожесточенный спор. Хотя с приведением аргументов у Гермионы были проблемы, поэтому она часто дулась на своих оппонентов, но довольно быстро отпускала свои обиды. Помимо этого Андромеда по просьбе своего кузена Блэка к нам как-то все же привела Поттеров, хорошо хоть не Уизли всем семейством. Похоже, о том, что у нас часто бывают гости, дошло и до них. В любом случае Лили со своим сыночком к нам прибыли явно, чтобы похвастаться. Вот только их появление у нас в доме не вызвало никакого ажиотажа. В этот раз в гостиной у нас были лишь подруги Петуньи с сестрами Блэк, а также я с малышом Демидом. Последний снова сбежал от своей няни-домовушки, и мне пришлось его поискать. Ну, а нашелся он на руках у моей матери, которая малыша сразу же передала мне, так как тот сам потянулся в мою сторону. Остальные все это время просто умилялись мальчиком. Гарри, которого на самом деле звали Карлусом, оказался довольно высокомерным. Судя по всему, у него были все признаки нарциссизма. Лили этому лишь способствовала. Она могла говорить только о своем сыне, все время перебивая остальных своими замечаниями. «Я хочу к Севри», – произнес Демид, который устал сидеть на одном месте и рвался пойти поискать Зельевара, чтобы послушать чтение какой-нибудь книги. «Он сегодня занят», – пощекотала я малыша. «Может, ты поиграешь с ними?» «Ними», – захлопал в ладоши малыш. «Простите, дамы, но малыш просто не может долго сидеть на месте», – поклонился я ведьмам, поставив малыша на пол, который желал пройтись на своих двоих. «Все же какой милый у вас племянник, Роуз», — произнесла Августа, отпив чай. «Я слышала, что этот ребенок как-то даже перенесся в Хогвартс», — заметила Лили, внимательно следя за нами. «С шириной шага малыша далеко нам было не уйти, да и мы особо не спешили. К счастью, мне удалось закончить седьмой круг рунной защиты», — покивала головой моя мать, отпив чай. «И за пределы дома он больше не перемещается. Ваша Хелена тоже очень милая девочка», — произнесла леди Малфой. «Вы уже думали о подходящих кандидатах в женихи? Об этом позаботится ее отец», — улыбнулась Петунья, поняв, к чему был такой вопрос, «но думаю, ей дадут право самой решать». «Но тогда почему она носит вашу фамилию?» — притворилась удивленной миссис Поттер. «Девочка является частью нашего магического рода», — произнесла Петунья, недоуменным взглядом осмотрев свою сестру. «Слышала, что вы готовитесь к помолвке с Лавгудами», — решила сменить тему нарцисса. «Каспер на этом настоял», — заулыбалась Петунья, вспомнив просьбу братца. «Луна прекрасная девочка, и уже сейчас у нее много поклонников, так что сын решил высказать свои намерения уже сейчас». «Джинни Уизли тоже очень милая девочка», — заметила Лили, почему-то взглянув в мою сторону. «Тогда может, ваш Гарри присмотрится к ней?» — приподнял я бровь, посмотрев на кузена. «Мой сын достоин самого лучшего», — натянуто улыбнулась миссис Поттер. «Я слышала, что юная Тонкс заканчивает курсы Авроров», — сменила тему леди Августа. «Надеюсь, она не планирует там работать. Вы пытались что-то сделать с ее неуклюжестью, Меди?» «Мы не знаем, в чем причина», — покачала головой миссис Тонкс. «Основатель нашего рода был одним из бастардов рода Блэк, и он был метаморфом», — задумчиво произнесла Петунья. «Некоторые его записи остались в семейном хранилище, и у него в молодости тоже были похожие проблемы». «Значит, Нимфадоре можно все еще помочь?» — спросила Андромеда, с надеждой посмотрев на мою мать. «Думаю, да», — улыбнулась ей Петунья. «Все дело в магии рода Блэков, которая настроена против распространения бастардов. От Блэков уже никого не осталось», — покачала головой леди Августа, первой поняв, что к чему. «Вы забыли про Сириуса», — возмутилась Лили своим звонким голосом, что мне чуть уши не заложило, хотя мы с Демидом уже отошли довольно далеко и уже осваивали лестницу ступеньку за ступенькой. «Но ему не стать главой рода», — озвучила нарцисса, — «то, что было очевидно большинству из нас». «Я думаю, вам удастся что-нибудь придумать», — произнесла Петунья, хитро посмотрев на сестер Блэк, после чего покосилась взглядом на Поттеров, дав понять, что продолжать при них она не станет. Часть 9. Лили поразила всех своим невежеством. Да и то, что у нас в гостях она лишь для того, чтобы вызнать как можно больше информации, поняли все. Ведьмам хватило лишь одного взгляда, чтобы поделиться друг с другом всеми мыслями об этом. Поэтому при миссис Поттер ничего серьезного они и не обсуждали. А уж когда она ушла, на Петунию накинулись сестры Блэк. Для них всех было важно возродить род Блэков, но для начала нужно было разобраться во всех тонкостях родовой магии, которые могли знать лишь главы рода. Присутствующие ведьмы взглянули на мою мать с ожиданием. «Судя по неуклюжести Нимфадоры», — произнесла она, отпив чая, — «Андромеда все еще является мисс Блэк, и ее не исключили из рода полным обрядом». «Но тогда и Сириуса не исключили», — задумчиво протянута Амелия. «Сириус Блэк стал предателем крови, и его вообще не стоит обсуждать», — скривилась Беллатриса. «Магия рода его никогда не признает главой». «Тогда значит, я единственная Блэк?» — удивилась Андромеда. «Ну, это уже стоит проверить», — протянула Петунья, задумавшись, но главой рода при всех обстоятельствах удастся стать лишь вам. «Максимилиан, вы можете помочь нам с ритуалом связи?» — обратилась ко мне Амелия Боунс, на что мне, конечно же, пришлось согласиться. А вот малыша Демида пришлось передать домовушке Ними. «Вам не кажется, что бастардов рода будет слишком много?» — произнесла леди Августа, но при этом ее глаза уже горели блеском азарта. «Зато род Блэк вновь приобретет былое величие», — слегка поклонился я сестрам Блэк, прежде чем расположиться в своем кресле. «Свитки с зельями мне уж доставил Леон. Но что делать, если один из родителей детей окажется маглом?» — спросила Андромеда неуверенно, которая примеряла на себе уже роль главы рода. «Волшебники и маглы несовместимы», — произнес я, протянув одну из колб ведьме с ритуальным ножом. «Почему ты так думаешь?» — нахмурилась Беллатриса. «Это теория Равенклоа», — улыбнулся я, вылив зелье на пергамент. «Ритуал связи полностью доказывает ее правдивость. Драка тоже что-то говорила об этом», — произнесла Нарцисса, покивав головой. «Ваши родственники знатно наследили», — покачал я головой, разворачивая свиток, чтобы всем были видны имена. «Вот видите, имя вашего мужа обведено серым кругом. Это на него давит род, так как вы единственная из оставшихся Блэков, которая может стать главой рода. А почему здесь имена обведены оранжевым?» — спросила Андромеда, посмотрев на остальные имена. «Это значит, что с ними пока все в порядке, но род требует подтверждения или же отторжения», — пожал я плечами, внимательно изучая список. «У одного вашего Сириуса трое детей, приблизительно одного возраста, а у его младшего брата, увы, поменьше, только два. Вот кобели», покачали головой сестры. «Вот этот пока еще не родился», указал я на красную строку, «но он уже сейчас в опасности. Как нам отыскать его мать?» Тут же нахмурились ведьмы, устремив свой хмурый взор в мою сторону. «Не могу сказать», развел я руками, «разве что у матери есть связь с родом Боунс. Я готова поделиться своей кровью», произнесла Амелия, уже нацедив свою кровь в колбу. «Да, вот похожая картина», показал я ведьмам, на такую же красную строку, но уже в другом пергаменте. «Мадам Боунс, мать ребенка, приходится родной племянницей. Изабель, неужели она жива?» — удивилась Амелия, внимательно рассматривая строчку. «Я сейчас же иду к ней. Может, мы чем-то должны ей помочь?» — переглянулась Андромеда со своими сестрами, после того как мадам Боунс отправилась к себе Мэннер для проведения ритуала поиска. «Дайте ей согласие принять малыша в род Боунсов», — предложил я, взглянув на пергамент. «Тем более, что Сириус от него сам отказался только что». «Вот урод», — покачала головой Беллатриса. «Ничего, Амелия его быстро кастрирует», — захихикала леди Августа. «Мы ей сейчас поможем», — воинственно произнесли сестры, направившись к камину, и все вместе перенеслись на Гримма. «И что же вы поведаете мне?» — спросила леди Августа, капнув свою кровь в склянку. «Кажется, вы в родстве Прюэттами», — протянул я, внимательно изучив пергамент, прежде чем передать его самой ведьме. «Мы с ними в последний раз роднились около 5 поколений назад», — покачала головой леди Августа. «Видимо, ваш сын провел какой-то ритуал братства с Гедеоном и Фабианом», — указала я ей на нужную строку. «Вот у близнецов Прюэтты остались детишки. Я поговорю об этом с Игнатусом», — нахмурилась Августа, вглядываясь в строки. «Вот этого вам нужно отыскать как можно скорее», — указал я на желтое имя, которая медленно краснела. «У него ослабленное здоровье. По какой именно причине, не могу сказать. Когда леди Августа ушла, и я хотел хоть немного отдохнуть, вернулась Амелия со своей племянницей, которая, казалось, задыхалась. Ей было трудно дышать, и ее отрывистое дыхание могли слышать все, кто находился в комнате. Вместе с ними явился и целитель Смитвик. Он делал все возможное, но ситуация не улучшалась». Петуния предложила вновь посмотреть на результаты проверки Амелии для сравнения самой Изабель. «Мадам Боунс крутилась возле меня коршуном, пока я изучал свитки. Но, видимо, я тоже сильно перенервничал и ничего не понимал». Еще раз взглянув на свиток Изабель и проследив за именем малыша, я ужаснулся. Блэк не мог иметь ребенка после Азкабана, как и все заключенные, находящие там дольше 10 лет. Оттого я и помогал найти всех тех бастардов. Магические роды не должны были прерываться. «Блэк не может иметь детей», — произнес я вслух. Амелия тут же замерла на месте и посмотрела на меня пристальным взглядом. «Но ты ведь сказал, что именно он отец ребенка», — протянула она, просверлив меня своими глазами. Было такое чувство, что она вот-вот начнет допрос со всеми возможными пытками. Сириус долгое время сидел в Азкабане, решила вместо меня пояснить моя мать, и этим, кажется, спасла меня. А это значит, что использовался темный ритуал замещения или нечто похожее. Тогда почему Блэк отказался от ребенка, нахмурился Смитвик, который каждые 10 минут накладывал диагностику на племянницу Амелии. Потому что знал, что он бесплоден, произнесла Петуния, задумавшись, и захотел, чтобы этот ребенок принадлежал тому человеку, который провел ритуал. Ребенок стал брать всю энергию от матери, а это значит, что нужно подтверждение. И как нам организовать это подтверждение? Спросила Боунс, задумавшись. Амелия, вы должны найти того, кто станет отцом ребенка в ближайшее время, произнесла моя мать, пристально посмотрев на свою подругу. Я бы посоветовала одного из бастардов рода Блэк, который бы вошел в ваш род. Позвольте спросить, почему снова Блэк? Спросил Смитвик. Ритуал изначально был проведен для Блэка, значит, нам нужен заменитель, спокойным голосом объяснила Петуния. Если исполнитель предъявит права на ребенка, то это сделает лишь хуже. К тому же он может попытаться спастись, убив мать с ребенком. Поэтому его допускать к девушке ни за что нельзя. Он в любом случае умрет либо из-за ритуала, либо попадет в Азкабан за такой ритуал. Тогда вам нужно спешить, произнес Смитвик, проверив вновь состояние девушки. А если это будет Андромеда, предложил я, посмотрев на бедную девушку. Она может поддерживать ребенка, как его крестная или магический донор, пока не найдется нужный кандидат. Это возможно? Спросила Боунс, взглянув на Смитвика. Конечно. Согласился Гиппократ, уважительно на меня посмотрев, это стабилизирует состояние вашей племянницы. «Роуз, ты нам нужна», – произнесла появившаяся Андромеда. «Меди, пожалуйста, помоги нам», – тут же бросилась к ней Боунс, не дав толком ничего не сказать. «Сириус отказался от ребенка, и нам нужен другой Блэк, для магической поддержки плода. Но я сама не знаю всех бастардов рода», – произнесла как-то ведьма, не сразу поняв, чем именно она может помочь. «Вы можете стать крестной малыша и поддерживать его, пока не найдется другой Блэк», озвучил мое предложение Смитвик. «Хорошо», кивнула Андромеда, подойдя к Изабелле, приложив руку к ее животу. Смитвик наложил на них чары донорства, а сама ведьма дала клятву оберегать малыша в меру своих сил. После этого, через некоторое время состояние девушки стало улучшаться и ее дыхание стало восстанавливаться. «Теперь все будет в порядке», произнес Смитвик, но вам, миссис Тонкс, нужно находиться рядом с ней хотя бы пару часов в день. У тебя, кажется, ко мне было какое-то дело? Спросила Петуния у Андромеды, которая гладила живот Изабелли и делилась с ней своей магией. Я хотела посоветоваться по ритуалам, произнесла она, немного смутившись. Мы решили не затягивать с возрождением рода, но для начала нам с Тедди нужно заключить магический брак. После этого мы отправились на Гримма, где остальные сестры уже все подготовили к ритуалу и позвали своих ближайших родственников. Услышав от нас короткий рассказ о том, что случилось с Изабель, ругались все, но вскоре все успокоились, так как нужно было провести ритуал бракосочетания. Андромеда переоделась в красное платье в пол, собрав волосы в пучок и отпустив два локона. Ее супруг Тедди был в серой мантии, так как именно он должен был войти в магический род. Нимфодора, которую родители должны были признать своим плодом и кровью перед магией Блэков, тоже была здесь. «Сегодня мы все здесь собрались, чтобы возродить благороднейший род Блэков и соединить два любящих сердца магическими узами брака», произнесла Петуния, которой доверили провести ритуал, внимательно посмотрев на Тонксов. «Согласна ли ты, Андромеда Блэк, принять в мужья Теодора Тонкса, взяв его под крыло своего рода?» «Согласна», улыбнулась Андромеда, улыбнувшись мужу. «Согласен ли ты, Теодор Тонкс, стать мужем Андромеды Блэк, став ее опорой и частью ее рода?» — повторила вопрос ведьма уже для ее супруга. «Согласен», — кивнул Тедди, также посмотрев на жену. После чего Петуния вместе с мужьями сестер Блэк произнесла ритуальные слова. В этот момент руки супругов связывались магической нитью, которую все могли увидеть собственными глазами. «Но на этом мы еще не закончили. Поздравляю вас, Андромеда и Теодор Блэк. Вы стали мужем и женой», — поклонилась Петуния молодоженам. «Прежде, чем мы все оставим молодых одних, я должна спросить, Теодор Блэк, признаешь ли ты Нимфодору Тонкс своим плодом и кровью?» «Признаю», — кивнул Тедди, поцеловав в лоб свою дочь. «Нарекаю ее Кассиопеей Дарой Блэк, свидетельствую», — произнесли все присутствующие. «Кассиопея Блэк, «Поздравляю с вашим именоречением», — улыбнулась девушке Петунья. «Согласна ли ты соблюдать кодекс рода и стать достойной наследницей благородного дома Блэк?» «Согласна», — уверенно произнесла девушка. «Свидетельствуем», — произнесли присутствующие. После этого все переместились к Малфоям для празднования, а Блэки остались проводить все необходимые ритуалы для возрождения рода. Да и бастардов нужно было отыскать, но для начала провести ритуалы их поиска. Их всего было 9, и 3 из них уже были совершеннолетними. Так что, у Изабель был еще шанс найти себе достойного жениха. Часть 10. К счастью, дальнейшие события прошли без моего участия, и я мог заняться своими делами. Жениха для Изабель все же нашли, им оказался Василевск Волхов. Маг оказался внебрачным сыном Ориона и был даже старше Сириуса. Он был мастером в магии крови, ритуалистике и в рунологии. Весьма серьезный маг, сын сильнейшей знахарки из Руси. Его неплохо знал Долохов, и именно он отыскал его для боунсов. Как оказалось, у Василевска не могло быть родных детей, из-за того, что Вальбурга провела какой-то ритуал над своим мужем, что повлияло и на его бастардов. Впрочем, Андромеда, как глава рода, собиралась позже исправить это. Волшебник же ухватился за свой шанс создать семью и даже согласился войти в чужой род с условием, что у него будет двойная фамилия, а один из детей станет наследником рода Волхов. Блэки же его вовсе не заботили, хотя он был рад, что нашел родственников. Изабелле Василевск понравился, так что со свадьбой они не стали тянуть. Хотя молодым все же дали 2 недели для знакомства. Мужчина умел ухаживать, так что ему не составило труда вскружить голову юной девушке, которая еще верила в любовь с первого взгляда, несмотря на свое положение. Со свадьбой же Амелия решила поспешить из-за Люпина, который искал способ встретиться с Изабель. Доказательства того, что это именно он провел ритуал у Боунс, не было, но его настойчивость она запомнила. Петунию вновь попросили провести ритуал, став ведущей из 3 волшебников, соединяющих узами брачующихся. На торжество были приглашены и мы с братом. Учитывая, что оно должно было пройти у нас дома, то боунсы не могли нас не пригласить. Пока все готовились к празднику, мне пришлось сидеть в библиотеке с Демидом на руках и читать ему книгу по магическим существам с картинками. Правда, наше уединение прервал Василевск, который, кажется, перед ритуалом немного нервничал. «С вами все в порядке?» – спросил я, прервав свое чтение и внимательно взглянув на волшебника. «А, да», – произнес Василевск, обратив на меня внимание, «просто не думал, что я когда-нибудь все же женюсь. У судьбы не бывает прямых путей», – слегка улыбнулся я, заметив, что Демид внимательно смотрел на мужчину и принюхивался. «Кажется, ваш малыш истинный оборотень», – заметил волшебник, подойдя к нам, и погладил по голове Демида, который внимательно за ним следил. «Демид – наследник семьи Долохова», – представил я малыша. «Его отец был обычным оборотнем, но мы провели ритуал принятия зверя, и он теперь превращается в медвежонка. Ничего, скоро вырастет в настоящего медведя», – произнес мужчина, посмотрев на малыша. «Вы ведь тоже оборотень?» – спросил у него я. «Демид ведь поэтому к вам принюхивался, а ты сообразительный малый», – заметил Василевск, слегка усмехнувшись. «Антонин мне уже предложил стать наставником для его племянника. Я обещал ему подумать. В Англии почти что нет истинных оборотней», – задумчиво протянул я. «Поэтому Демид действительно нуждается в таком наставнике, как вы». «Так уж быть», – уговорил, – улыбнулся Волхов, взглянув Демиду в глаза, и сам ненадолго стал похожим на медведя. «Будьте уверены, теперь этот малыш отыщет вас в любом месте», – погладила я по голове Демида, который наконец отвел взгляд от Василевска и посмотрел на меня. «Он однажды достал меня даже в Хогвартсе. Тогда я потороплю Антонина с ритуалом наставничества», – улыбнулся Василевск малышу. «Если не секрет, кем вам приходится Долохов?» «Дальний родней», – слегка усмехнулся я, – «такой дальний, что нашего родства никто не помнит». «Значит, секрет», – по-своему понял мои слова Волхов. «На самом деле просто сложно объяснить», – задумчиво произнес я.